Салаты. Салат из свежей капусты с соевым соусом, без растительного масла. 500 граммов капусты, 10 маслин, 1 луковица, 1 столовая ложка соевого соуса. Капусту нашинковать тонкой соломкой и слегка стереть с мелко нарезанными маслинами. Луковицу тонко нарезать полукольцами и зашпарить кипятком. Остудить, отжать, добавить соевый соус и смешать с подготовленной капустой. Болгарский салат. 1 помидор, по половине сладкого стручкового перца и морковки. 50 граммов свежей капусты. 3-4 зубка чеснока. 1 столовая ложка растительного масла. Зелень петрушки. Молодые листья сельдерея. Лимонный или другой кислый сок по вкусу. Капусту нашинковать тонкой соломкой, остальные овощи вымыть. Перец очистить от плодоножек и семян и нарезать тонкими полосками, шириной около 3 мм. Морковь и помидоры натереть на крупной терке, чеснок растереть, зелень мелко нарубить. Размешать салат и заправить по вкусу лимонным соком. Салат из краснокочанной капусты и яблок. 400 граммов краснокочанной капусты, 2 яблока, 1 лимон, 1 столовая ложка меда, 1 небольшая головка репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла, тмин на кончике ножа. Яблоки и капусту тонко нашинковать. Добавить натертый лук, мед, лимонный сок, мелко натертую лимонную цедру и растертый тмин. Размешать салат и поместить в закрытый сосуд. Через полчаса подавать на стол, полив маслом. Можно посыпать огородной зеленью. Кинза, укроп, нежные листья петрушки и сельдерея, нежные листья мяты. Салат из краснокочанной капусты можно готовить пополам с белокочанной. Салат из помидоров с орехами и чесноком. 4-5 помидоров, головка репчатого лука, 100 граммов очищенных грецких орехов, 5 зубчиков чеснока, черный молотый перец, 2 столовые ложки растительного масла. Прогреть на сковороде орехи и растолочь их на доске скалкой. Чеснок очень мелко нашинковать или размять в чесночнице. Нарезать поперек помидоры, перемешать их с толчеными орехами и чесноком, полить маслом. Положить в салатницу и сверху посыпать листиками молодой кинзы и петрушки. Помидоры, фаршированные грибами с рисом. 100 граммов помидоров, они должны быть твердые и свежие. 300 граммов свежих или 100 граммов сушеных грибов. 3 головки репчатого лука, молотый перец, огородная зелень. 15 листьев салата, полстакана риса. Рис отварить в 1 литре воды до полной готовности, откинуть на сито. Сварить грибы в 2 стаканах воды, нашинковать мелко лук и потушить в небольшом количестве грибного отвара. Грибы нашинковать, смешать с рисом, туда же вмешать орехи, предварительно прогретые на сковороде и раздавленные скалкой на доске. Посыпать рис черным перцем, слегка сбрызнуть растительным маслом, смешанным с грибным отваром, охладить. Отрезать со стороны плодоножки крышечки помидоров, вынуть ложкой мякоть, дать стечь соку и нафаршировать помидоры рисом с грибами. Из вынутой мякоти сделать фарш с листьями салата и положить вместо крышечек нафаршированные помидоры. На плоском блюде разложить листья салата, на них, как на салфетке, поместить фаршированные помидоры. Салат из морской капусты с луком. 800 граммов консервированной морской капусты, 2 головки репчатого лука, 100 граммов растительного масла. Для уксусно-солевого раствора 1 литр воды по 25 граммов 8% уксуса соли. Очищенный и нарезанный репчатый лук залить уксусно-солевым раствором в отношении 1 к 1 и выдержать 6-8 часов. Затем морскую капусту и маринованный лук перемешать и заправить растительным маслом.